Когда самолет сел, к нам сразу же подошел военный из отряда сопровождения и проводил к броневику. Я даже завис на несколько минут, разглядывая эту махину. В общих чертах я знал, что броневики разработаны специально для передвижения к рубежу и сделаны из сплава нашего металла с тем, который добывается в каньоне. Ну и представлял я эти машины чем-то вроде наших БТР, но местные броневики были скорее похожи на танки без гусеничного хода. Вместо дула на крыше были закреплены два пулемета, по бокам машины выделялись утолщенные пластины с шипами, а вместо бампера вперед выступали рога в виде конусов. Внутри броневика не было удобных сидений и кожаной обивки, металлические сиденья были прикручены к полу, а в задней части машины был закреплен сейф с оружием. «Как все серьезно», – пробормотал Александр, округлив глаза. «Интересно, а нам выдадут такой автомат в случае нападения монстров? Это оружие разработано для борьбы с высокоранговыми монстрами», – сказал наш сопровождающий, посмотрев на нас с Сашей таким же взглядом, как мой старшина в армии, как бывалый вояка на новобранца. «И чтобы получить такое, нужно пройти специальную подготовку. Вы об этом вряд ли слышали. А чем оно отличается от тех, которые у вас в руках?» — поинтересовался я, указав на автоматы у группы сопровождения. «На вид вроде бы одинаковые. Здесь обычные патроны», — военный провел пальцами по прикладу, — «а в тех из рубежного металла, усиленного магией. Магические боеприпасы выдаются поштучно и подлежат жесткому учету». «Спасибо», — кивнул я. «А обычные патроны могут убивать только слабых монстров, ранить только если...» — покачал головой военный. «Ну или отпугнуть. Вы сильно удивитесь, но по-настоящему убить монстров можно только их же оружием. Клыки, когти, металл, добытый в каньоне». «Занятно», — я посмотрел на Вольта. «А он может убивать этих монстров? Тоже ведь по идее необычный пес. На базе вам выдадут оружие и снарягу получше этой», — военный усмехнулся, смерив взглядом наши новенькие комплекты. «Выглядеть она будет не так красиво, как в каталоге, конечно, зато реально может спасти ваши жизни». Александр нахмурился и оглядел свой костюм, который был подороже моего. Я же лишь хмыкнул. «В моей работе часто так бывало, что выданные снабженцем робы оказывались не такими удобными, как те, в которых мы уже не первый год по верхотуре лазали. Оно ведь как бывает, привык ты, что карабин крепится к кольцу слева, а когти болтаются на шлейке в районе пояса. И тут вдруг нововведение. Когти теперь будут на бедре, а карабин справа». Ну и прочие моменты, которые сидящим в офисах менеджерам хочется оптимизировать, а нас, работяг, никто не спросил, надо ли нам это. Вот мы и носили затасканные и застиранные в усмерть робы, а новье валялось в раздевалке и постоянно мешалось. А ткань — до прихода очередного оптимизатора у нас была плотная суконная роба с армированными нитями. Когда же начальство решило сэкономить, наши спецовки первыми попали под раздачу. Эх, что-то я отвлекся, ностальгия в глаз попала. А все Александр, который верил больше надписям в каталоге, а не наемникам, имеющим реальный опыт на рубеже. «Нам же около часа ехать до Барабаша», — спросил он у сопровождающего. «Если повезет и проскочим без помех, то должны за час-полтора добраться». Наемник обернулся к водителю и похлопал его по плечу. «Но раз уж ты заранее время засек, то умножай на два». «В смысле?» — мой приятель даже рот открыл от такого обвинения. «Мы у рубежа, граф», — посерьезнел наемник. «Даже самые ярые атеисты становятся суеверными и начинают молиться, когда приходят монстры. И запомните на будущее, нельзя делать прогнозы на время и добычу». «Добычу?» — Александр сглотнул. «Именно. Вот вы, например, скажете друзьям, что завалите пару монстров», — мужчина наклонился вперед, «чтобы оказаться ближе к нам, а вместо этого вам первый же демонюга руки вырвет из плеч». Так же и со временем. Ехать до базы около 100 километров, и монстры по эту сторону залива редко встречаются, но слово было сказано, так что ждите беды. «Но это же антинаучно», — воскликнул Новиков и посмотрел на меня, ожидая поддержки, но я промолчал. «Мы, электрики, народ не суеверный, но есть и у нас одно правило. Никогда не собирать инструмент до полного запуска оборудования, иначе обязательно что-то пойдет не так, сломается, сгорит или перемкнет в последний момент. В итоге, вместо того, чтобы закончить пораньше, приходится возиться с новой проблемой». Тем временем, в броневик набивался народ. Часть летевших с нами бывалых рубежников расселись по местам, а потом к нам присоединился тот, кого я меньше всего ожидал здесь увидеть. Тот самый инквизитор,

Нет, вряд ли это любовь с первого взгляда, скорее уж наоборот. То, что это демон, я понял по слизи, похожей на гной. Ну и потому, что висящее на потолке существо держалось за бетонное покрытие когтями размером с мое предплечье. А уж когда эта тварь ловко спрыгнула и обняла склизким языком графа, продолжающего верещать на ультразвуке, все стало еще понятнее. Я видел ужас в глазах графа, видел, как демон стягивает вокруг его груди язык, сдавливая ребра, и размышлял. Нет, не о бренности бытия, а о вполне прозаических вещах. Если Данила пропустил одного демона, то где-то могут гулять и другие. Ну еще я думал о мести, самую малость. Например, я мог бы потянуть время и позволить демону, похожему на летучую мышь, придушить наглого графа. Но поступить так я не мог. В случае гибели молодого аристократа базу начнут перетряхивать по камешку или могут нагнать сюда толпу инквизиторов. Эх, повезло графу. В этот раз призывать молнию в нужное место было проще. Не знаю, что именно помогло. Похожий опыт рядом с горами или мои попытки тянуть энергию из пространства. В общем-то все закончилось очень быстро. Разряд молнии прилетел в голову демона, тот завизжал и выпустил графа. Ну а потом я просто добил отдельно стоящего монстра молнией помощнее. Надо будет заняться на досуге тренировками, чтобы уметь призывать молнии когда и куда требуется. Вольт при этом не отсвечивал, спокойно дожидался расправы над монстром, уверенный в моих силах. Он вообще на базе стал вести себя подозрительно тихо, ни остроумных шуток, ни колкостей. Надо бы его расшевелить что ли. А-а-а, продолжал орать Стрельников, не замечая, что демон его больше не наглаживает своим мерзким языком. У-у-у, это он от удовольствия, прокомментировал Вольт мои мысли. Фух, отмер мой песель, уже хорошо. Или разочарование, вдруг ему понравилось. Замолчите, граф, прикрикнул я на него. Вспомните о своем статусе и манерах, в конце концов. Не пристало аристократу стоять на коленях и рыдать над тушей демона. Ты-у-у-у-у, продолжал голосить этот идиот. Я-я-я-я. Головка, блин, от часов заря, я закатил глаза и глянул на графа с явным презрением. Сдохла уже эта образина, хорош завывать. Ты-вы-вы, Стрельников едва ворочил языком, но уже смотрел на меня со смесью ужаса и ненависти. Так, ну вы уже повторяетесь, граф. Я шагнул ближе и убедился, что демон не причинил ему вреда. Знаете, я убил монстра только потому, что тот мог навредить кому-то еще. А вот вас мне было бы совсем не жаль. Даже приятного аппетита бы пожелал этому демону. Стрельников перестал вопить, замер и перевел взгляд с меня на тушу убитого монстра. Гулко сглотнув, граф закрыл лицо руками и принялся качаться вперед-назад. Похоже, его настигла истерика, а вот мне хотелось бы понять, действительно ли я слышу звук сирены, или мне кажется. Что-что происходит? Зычный голос Костеляна ворвался в казарму вместе с воем сирены. Значит, не показалось. Артефакты показали. Взгляд мужичка наткнулся на демона, а потом пробежался по нам. Я ожидал волнения или хоть какой-то человеческой реакции от престарелого Костеляна, но тот вдруг резко поджал губы и посмотрел на меня. А нет, не на меня, а на стоявшего рядом со мной пса. «Что здесь случилось?» — спросил он, сведя брови и окинув взглядом Вольта. «Демон здесь случился», — я пожал плечами и указал на тушку монстра. Висел на потолке все это время, а потом решил спуститься и полакомиться графом Стрельниковым. Боевые заклинания применялись только против демона, подозрительно сощурился Костелян. Не только, я усмехнулся. Знаете, не в моих правилах сдавать своих, но тут у вас прямое нарушение приказа коменданта и возможное усугубление опасности для личного состава базы. Ух, сам не ожидал, что так легко вспомню устав, вбитый в мою юную голову старшиной. Столько лет прошло, а перед глазами до сих пор строчки с цифрами и правилами. Кто может подтвердить ваши слова? Костелян оглядел аристократов, которые до сих пор не отошли от увиденного и жались к дальней стене казармы. Я могу, вперед вышел тощий паренек с белокурыми вихрами, чем-то похожий на Александра, который до сих пор не вернулся из медчасти. Граф Стрельников неожиданно напал на этого господина, а потом подвергся атаке демона. Наш спаситель снова спас меня нас всех. «Представьтесь», — негромко сказал Костелян, кашлянув в кулак. «Я тоже присмотрелся к парню, кажется, у него немного кукуха слетела. Такое бывает в стрессовой ситуации, я слышал». «Баронет», — парень облизнул губы и покосился на меня. «Баронет Михаил Бабарыкин, прибыл для несения службы на рубеже от имени рода Бабарыкиных. Ой, кажется, кто-то обзавелся фанатом, ехидно протянул Вольт, высунув язык от удовольствия. «Хорошо, баронет, вас мы опросим позже». Костелян явно смутился от того, что совершеннолетний аристократ выглядит как безумец. «А остальные, вы чего молчите? Мы подтвердим слова баронета перед комендантом», — с холодком произнес другой аристократ. «Перед вами мы отчитываться не обязаны». «Ага, точно, вы же только приехали». На лице Костеляна появилась многозначительная улыбка, которую он спрятал в пышных седых усах. «Ну ничего, завтра разберемся, кто там кому чего обязан, а кто нет. Так, Стрельников и Громов за мной, остальные, во внутренний двор на построение. Демона не трогать, мешки с бельем не прятать, все равно найду». На этих словах Костелян поманил меня и графа пальцем, развернулся и направился на выход из казармы. Я последовал за ним, раздумывая над тем, как бы мне выведать у коменданта что-нибудь о событиях столетней давности в этих местах. Мне казалось, что я чувствую энергию элементаля, которого мне нужно было найти. Если существо, с которым я заключил договор, не обмануло, именно 100 лет назад пропал элементаль, который связан с родом Громовых. И раз уж он где-то рядом, то это случилось здесь, в каньоне дьявола. Так что прибыл я по назначению, осталось только разобраться в том, что же произошло и почему элементаль пропал. Вольт всю дорогу поглядывал на меня. Что-то мне совсем не нравилось, что пес теперь постоянно обитает в моей черепушке, явно же слышит все мои мысли, поганец. Ага, вон как недовольно хвостом дернул, не понравилось, значит, что я его поганцем назвал. Ну как ты хотел, дружище, думал, что я тебя нахваливать буду, не дождешься. Пока мы шли к коменданту, мимо нас пробегали военные в зеркальных доспехах. Судя по всему, приняты дополнительные меры безопасности. Шутка ли, демоны в казармах. Ну и отдых тоже отодвигается на неопределенный срок. Сейчас наверняка будут проверять каждый уголок базы и выискивать затаившихся монстров. Комендант встретил нас все в том же доспехе, только без шлема. Он сурово глянул на Костеляна, который тут же вышел из кабинета, а потом перевел свой тяжелый взгляд на нас. При этом он старался не смотреть на Вольта, севшего у моих ног.